«О чем я должен просить?» — удивился узник. «Ведь я никакого преступления не совершал». И Сванидзе расстреляли. Сталин, узнав о последних словах своего близкого друга детства и родственника, лишь обронил: «Смотри, какой гордый! Умер, но не попросил прощения». Вокруг отца, писала его дочь Светлана, как будто очерчен черный круг. Все попадающие в его пределы гибнут, разрушаются, исчезают из жизни. Писать Сталину, повторяем, было бесполезно. Будь ты кандидатом в члены Политбюро, рядовым человеком или близким родственником. Думаю, это в известном смысле личная страница жизни Сталина, в который раз четко характеризует глубокую антигуманность его натуры, исключающей малейшее милосердие и сострадание, а также то, что Сталин, по-видимому, не мог соглашаться на аресты своих родственников без уверенности в том, что так нужно. При исключительной мнительности Сталина его подозрительность почти не распространялась на доносчиков. Генсек обычно верил наветам, и судьба его несчастных родственников — еще одно подтверждение тому. Знакомясь с архивами, раскрывающими кульминацию трагедии, встречаясь и беседуя с очевидцами и жертвами тех далеких уже событий, вновь и вновь приходишь к одному выводу. Случившееся явилось крайним следствием установления единовластия и разрушения еще хрупких, бедных форм демократии. В истории не раз бывало, когда логика революции или контрреволюции вела к террору. И тогда она, история, самая жестокая из богинь, могла тащить, по словам Энгельса, свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны. Во второй половине 30-х годов, повторяем, никаких видимых предпосылок к развязыванию массовых репрессий не было. Народ принял муки, казалось бы, внешне спокойно, но так могло произойти лишь в условиях, когда не было создано никакого надежного механизма социальной защиты человека. Чем выше в обществе уровень демократии, тем меньше она зависит от личных качеств лидера. В конце концов, настоящая демократия просто отвергнет непригодного. А террор, и опять вспомним Энгельса, состоит в большинстве случаев из бесполезных жестокостей, совершаемых перепуганными людьми для самоутверждения. По Сталину великая цель оправдывает широкое применение насилия для создания более однородного общества в смысле нивелирования мировоззрения и помыслов людей, живущих при социализме. Но вождь ошибся в главном. Он плохо знал свой народ. Да, репрессии сделали народ молчащим, безропотно вынесшим безумие сталинских планов. Но веру, убежденность людей в социальной справедливости Сталин ослабить не смог. У значительной массы людей, чье сознание не было в полной мере замусорено культовой дребеденью, сохранилось резкое неприятие авторитаризма, загнанное глубоко внутрь. Они в то время не могли найти достойного выхода своему глухому недовольству. К слову говоря, многие честные люди по-настоящему задумались, лишь оказавшись за проволокой. Но зерна негодования, гнева, возмущения и скорби за поруганные насилием идеи много лет спустя дали свои всходы. Сегодня, например, уже по-иному воспринимаются и строки, написанные Троцким в книге «Преступления Сталина». 1937 год.